и вместо них, согласно распорядку, зажглись слабые голубые ночники, и все реже за дверями слышались осторожные шишки фельдшериц на резиновых половиках коридора. Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую с потолка смягченный свет, то на луну, выходящую из-за черного бора, и беседовал сам с собой. «Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай?» — рассуждал поэт. «В конечном счете, ну его в болото. Кто я в самом деле, кум ему или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, то выходит, что я, в сущности, даже и не знал по-настоящему покойник. Ну, действительно, ну что мне было о нем известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса». «И далее, граждане», — продолжал свою речь Иван, обращаясь к кому-то, — «разберемся вот в чем. Чего это я, объясните, взбесился на этого загадочного консультанта, мага и профессора с пустым и черным глазом? К чему вся нелепая погоня за ним в подштаниках и со свечечкой в руках, а затем и дикая петрушка в ресторане?» «Но-но-но-но-но!» — вдруг сурово сказал где-то не то внутри, не то над ухом прежний Иван Ивану Новому. «Про то, что голову Берлиоза-то отрежет, ведь он все-таки знал заранее. Как же не волноваться?» «О чем, товарищи, разговор?» — возражал новый Иван, ветхому прежнему Ивану. «Что здесь дело нечистое, это понятно даже ребенку. Он личность незаурядная и таинственная. На все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть. Человек лично был знаком с Понтием Пилатом. Ну, чего же вам еще интереснее надобно? И вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на патриарших, не умнее ли было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Ганоцри? А я черт знает, чем занялся. Важное в самом деле происшествие редактора журнала задавило». «Да что от этого, журнал, что ли, закроется? Ну, что ж поделаешь, человек смертен, и, как справедливо сказано было, внезапно смертен. Ну, царство небесное ему. Ну, будет другой редактор, даже, может быть, еще красноречивее прежнего». Подремав немного, Иван Новый ехидно спросил у Ивана Старого: «Так кто же я такой выхожу в этом случае?» «Дурак!» — отчетливо сказал где-то бас, не принадлежащий ни одному из Иванов и чрезвычайно похожий на бас-консультанта. Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись ему, усмехнулся и в полусне затих. Сон крался к Ивану, и уже померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо, не страшный, а веселый, и словом «вот-вот» накроет сон Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем. Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина. И этот мужчина, прижимая палец к губам, прошептал: «Тссс!»